Шофер услужливо открыл ей переднюю дверцу, она грациозно опустилась на сиденье. Анна Михайловна с трудом втиснулась на заднее сиденье, и машина тронулась. Я беспокоюсь. Как там княжна Полина? О, в вашем платье и в пенсне она никому не бросится в глаза и сможет тихо ускользнуть. У меня все получилось хорошо, не так ли? Ну, ты сыграла свою роль превосходно. А почему граф не с нами? Ну, кто-то же должен следить за безопасностью ее высочества. Ой, почему мы сворачиваем с дороги? Что вы делаете? Куда вы нас везете? Молчите, молчите. Ничего так не... надо. Нет, я ничего не понимаю. Так надо. Это глухая дорога, вы видите? К нам бегут навстречу, а не с оружием. Стойте, стойте, будем стрелять! Если, госпожа любезна, выйти из машины, идите вперед по дороге. Но куда? Куда вы нас ведете? Мы же никому не делали зла. Вас накажет Бог. Мы вас ведем вот к тому замку. Этой хибаре лет 200, не меньше. Ничего лучшего, госпожа, не нашлось. Входите. О, боже мой. Да. Прямо скажем, интерьер у вас не для принцессы. Хорошо еще, что стул и два стула есть. Садитесь, Анна Михайловна. Погреемся на солнышке, вон как оно греет. Боже мой. Эй, вы там! Принесите нам чего-нибудь поесть. Я умираю с голоду. Вот, извольте, госпожа. Миска супа и два куска хлеба. И одна ложка на двоих? Какой ужас. Да, никакой роскоши для аристократов не предусмотрено. Интересно, кто из нас начнет? Вы, Анна Михайловна, нет, или я? Нет, я лучше умру с голоду, чем притронусь к этой похлебке. Да, но не забывайте, я фрейлина. Ну да. А я девушка не голубых кровей. Мне этот суп даже нравится, правда. Переперчён, какой-то травы сюда наложили. Но есть можно. Вообще-то, честно говоря, отсюда можно удрать. Так, домишко ветхий, охрана всего 2 человека. Ну, лягут же они спать. Но пока надо потянуть время. Боже милостивый, прости наши грехи тяжкие. Что с моей княжной? Да не беспокойтесь, я думаю, она в полном порядке. А вот что будет с нами, это еще вопрос. А ничего, супчик, с горячего всегда в сон клонит. А я сегодня встала ни свет ни заря. Ой, господи, это еще переволновалась. Поспи, дитя мое. Я посижу рядом с тобой, я помолюсь Господу нашему Иисусу Христу. И Джейн уснула. Она проснулась от стука. Порыв ветра раскачивал незапертые ставни. Было холодно. Она зябко поежилась, охватила плечи руками и обмерла. На ней было огненно-красное платье из Марракена. Ох, что это? Мое платье? Как оно оказалось на мне? Боже мой, я ничего не помню. Какая тяжелая голова. Где же Анна Михайловна? Исчезла. Так, ее увезли? Или она бросила меня? Так, спокойно, Джейн, спокойно. Надо хорошо подумать. И начать действовать. Значит так, когда нас привезли сюда, была середина дня. Так, солнце светило прямо в окно. Дом фасадом выходит на запад.